Глава 16. Далеко-далеко внизу застыла дюжина рощиц, похожих на скопление людей. За ними, на неровной земле, там и сям поблескивали, отражая небо, паутинки воды. Над этим совокуплением мерцания вод, ежевичных зарослей и приземистых колючих кустов вставали со странной властностью купы деревьев. Титусу эти рощицы показались удивительно живыми. Каждая выглядела совсем не схожей с другими. Хоть все они были примерно равной величины и состояли из одних только ясеней и платанов. Не оставалось сомнения, что в то время, как ближайший к Титусу лесок чем-то рассержен, ни единое из деревьев его не желало иметь ничего общего с соседом. Каждая, пожимая плечами, отворачивалась от другого. Еще одну рощицу, отделенную от первой разве что сотни футов, явно томило сдержанное волнение. Деревья ее согласно склонялись над какой-то зеленой, шепчущей тайной. Только одно из них держало голову несколько выше прочих. Голова эта отчасти клонилась на бок, словно не желая упустить ни слова из взволнованного разговора, происходившего у дерева за плечом. Поведя глазами, Титус приметил еще одну рощу, в которой 12 деревьев, отогнувшись назад и, поворотясь в пояснице, искоса посматривали на дерево, одиноко стоявшее в стороне. Обратив к ним спину, сомневаться не приходилось, этот отвращенный от товарищей взгляд свидетельствовал о презрении, питаемом деревом, к толпившимся сзади. Одни деревья теснились друг к другу, как бы от холода или испуга, другие жестикулировали, третьи, казалось, поддерживали одного из своих, видимо, раненого. Были купы заносчивые и скорбно свисавшие головы, были ликующие такие, в которых каждое дерево словно спало. Ландшафт жил, но и Титус тоже. В конце концов, они всего лишь деревья, ветви, корни, листва. А это его день, и времени тратить не стоит. Он ускользнул от серой вереницы башен. Здесь над ним высились только горные скалы и папоротники, и утренние лучи плясали вверху, в светозарной дымке. Стрекоза повисла над валуном у его локтя, и в тот же миг он вдруг осознал, что где-то за рощицами поет огромный хор птиц. К северу от рощиц лежали сверкающие равнины, но птичьи голоса, столь тонкие и пронзительные, звучали не там, а на западе, ближе к подножью горы, на котором стоял Титус. Там раскинулся нежесть под солнцем лес. Одна зеленая складка за другой, купы и купы листвы уходили, волнуясь к зубчатому горизонту. Желания, разымавшие Титуса, обрели, наконец, ясную цель. Совесть больше не грызла его за то, что он сбежал с уроков. В нем вспыхнула любознательность. Кто гнездится в этих высоких лиственных стенах? В стенах зеленых и солнечных? Какие там кроются тени? Какие желудевые россыпи и лиственные аллеи? Волнение точно ударом молота оглушило все совестливые помыслы о проступке, который он совершил. Ему захотелось помчаться галопом, но усеянные камнями сланцевые склоны были слишком опасны. Однако, спустившись пониже, на относительно твердую почву, он обнаружил, что здесь удается быстро одолевать вполне приличные расстояния. Титус приближался к лесу, и зеленая стена вырастала в солнечном небе все выше, так что в конце концов ему удавалось вглядеться в верхние ветви, лишь задирая голову. Земля, уходившая к западу вверх, укрыла от него Гормангаст. На востоке, за спиной Титуса, вздымался корявыми выступами горный склон. Грубые валуны лежали вокруг, и тени их горячих лбов и выпеченных челюстей изобильно росли разновидные папоротники. По жарким верхушкам валунов порскали ящерицы, и при первом же шаге Титуса к лесной стене с одного из них струйкой воды стекала змея, метнувшаяся поперек пути, погромыхивая гибким хвостом. Что породило этот сотрясший его приступ любви? Гремучая змея, лощина, заросшая шелковистой травой, великанские валуны с их папоротниками и ящерками, зеленая лесная стена. Почему все это соединилось в такое влекущее, перенимающее дыхание целое? Бросив поводья на шею лошадки, он подтолкнул ее в сторону Гормен-Гаста. «Ступай домой», — сказал он. Пони глянула на него и сразу же поскакала прочь, помахивая из стороны в сторону головой. Через несколько мгновений она скрылась за подъемом, и Титус остался в совершенном уже одиночестве.